В зале для публики было пусто и скучно. Покинутость, забвение и долгая тоска встретили его в этом опасном доме гражданской войны. Неведомый одинокий человек, говоривший с комиссаром, прилег в углу на уцелевшую лавку и начал укрываться скудной одеждой. Кто он и зачем сюда попал, Александра сильно и душевно интересовало. Сколько раз он встречал и прежде, и потом таких сторонних безвестных людей, живущих по своим одиноким законам, но никогда не налегала душа подойти и спросить их или пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни. Может быть, было бы лучше тогда Дванову подойти к тому человеку в Шкаринском вокзале и прилечь к нему, а утром выйти и исчезнуть в воздухе степи? «Машинист трус. Бронепоезда не было», — сказал потом Дванов комиссару. «Черт с ним, довезет как-нибудь», — спокойно и устало ответил комиссар и, отвернувшись, пошел к своему вагону, с печалью говоря себе на ходу: «Эх, Дуня моя, Дуня, чем ты детей моих кормишь теперь?» Александр тоже пошел в вагон, не понимая еще, за что мучаются так люди. Один лежит в пустом вокзале, другой тоскует по жене. В вагоне Дванов лег спать, но проснулся еще до рассвета, почувствовав прохладу опасности. Поезд стоял в мокрой степи. Красноармейцы храпели и чесали во сне свои тела. Слышен был наслаждающийся скрежет ногтей по закоснелой коже. Комиссар тоже спал. Лицо его сморщилось. Вероятно, он мучился перед сном воспоминаниями о покинутой семье и так уснул с горем на лице. Неунявшийся ветер гнул поздние былинки в остывшей степи, и целина от вечернего дождя превратилась в тягучую грязь. Командир лежал против комиссара и тоже спал. Его книжка была открыта на описании Рафаэля. Дванов посмотрел в страницу. Там Рафаэль назывался «живым богом раннего счастливого человечества, народившегося на теплых берегах Средиземного моря». Но Дванов не смог вообразить то время. Дул же там ветер, и землю пахали мужики на жаре, и матери умирали у маленьких детей. Комиссар открыл глаза. «Что, стоим, что ли?» «Стоим». «Что за черт? 100 верст едем сутки!» — рассердился комиссар, и Дванов опять пошел с ним к паровозу. Паровоз стоял покинутый. Ни машиниста, ни помощника не было. Впереди него, в 5 саженях, лежали неумело разобранные рельсы. Комиссар посерьезнел. Сами они ушли или побили их, сам черт не поймет. Как же мы теперь поедем? Конечно, сами ушли, — сказал Александр. Паровоз стоял еще горячий, и Дванов решил сам, не спеша, повести состав. Комиссар согласился, дал Дванову в помощь 2 красноармейцев, а другим велел собрать путь. Часа через 3 эшелон тронулся. Дванов сам глядел за всем, и за топкой, и за водой, и на путь, и чего-то волновался. Большая машина шла покорно, а Дванов ее особо не гнал. Постепенно он осмелел и поехал быстрее, но строго тормозя на уклонах и закруглениях. Красноармейцам-помощникам он рассказал, в чем дело, и они довольно хорошо держали пар нужного давления. Встретился какой-то безлюдный разъезд под названием «Завалишный». Около отхожего места сидел старик и ел хлеб, не поднимая глаз на поезд. Разъезд Дванов проехал тихо, осматривая стрелки, и понесся дальше. Сквозь туманы выбиралось солнце.